Глава 5. Войдя в «Нарцисс», я обнаружила, что с тех пор, как туда заглядывал Николай, ничего не изменилось. Парни с тёлками сидели в углу зала с правой стороны от входа. Над ними клубами поднимался табачный дым, не лишая, однако, только что вошедшего посетителя возможности прочитать висевший прямо рядом с ними плакат «Извините, у нас не курят». Под этой надписью можно было опять же без труда прочитать добавление, сделанное шариковой ручкой. А у нас, извините, курят. Стойка бара располагалась слева от входа. Лысый бармен, ярко выраженный кавказской национальности, через большое окно безучастно наблюдал за прохожими. Подойдя поближе, я прочитала на карточке, закрепленной на его белой рубашке. «Мамедов Рустам Ибрагимович». Эта надпись странным образом противоречила другой, вытатуированной у основания большого пальца его правой руки и позволяющей предполагать, что обладателя этого пальца зовут либо звали в прошлом Ашотом. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, приблизившись к стойке. Нехотя оторвавшись от созерцания вечерней улицы, бармен перевел взор на мою скромную персону. Секунды за три раздев меня взглядом и оставшись, судя по масляно заблестевшим маленьким агатовым глазкам и слащавой улыбке, довольным результатами осмотра, он без всякого акцента ответил на приветствие. «Добрый вечер! Чего желаете?» «Кока-колу, пожалуйста, если можно, похолодней». «Конечно, можно. Для вас все, что угодно», — засуетился он, вытаскивая из-под стойки запотевшую бутылочку. «Простудиться не боитесь? Лучше умереть от пневмонии, чем всю жизнь пить теплую кока-колу». Он захихикал, наливая напиток в стакан. «Хорошо сказано, надо запомнить». Я тоже улыбнулась, кивнула головой, осушила стакан и сама вылила в него остатки из бутылки. Пить я действительно хотела ужасно. Расправившись с остатками кока-колы, я небрежно спросила бармена. «Рустам Ибрагимович, Эмма сегодня не появлялась?» Он равнодушно пожал плечами. «Какая Эмма? Не знаю никакой Эммы». «Да ладно тебе!» — не отступала я. «У меня к ней срочное дело». Я доверительно наклонилась в его сторону и, понизив голос, добавила. «Есть возможность неплохо подзаработать». «А-а-а!» — удивленно протянул бармен. «Так ты тоже!» Глаза его забегали еще сильнее, а в уголках рта заблестела слюна. «Размечтался!» Осадила я его, отметив, что Эмму он все-таки знает. «Выкинь это из головы, я по другой части. Если поможешь мне с ней связаться, то и тебе перепадет». С одной стороны, бармен был разочарован, а с другой проявил явный интерес. «А по какой ты части?» «По денежной», — отрезала я. «Ну так ты поможешь мне или другого помощника подыскать?» «Зачем искать?» Он недоуменно пожал плечами. «Загляни завтра в это же время, я что-нибудь придумаю. Как тебя зовут?» «Татьяной». «И что же, Танечка, я с этого буду иметь?» «Не волнуйся, Ашот Ибрагимович, не обижу». Его слащавая улыбка слегка искривилась, а правая рука с наколкой, до того лежавшая на стойке, мгновенно исчезла под ней. Я бросила на специальную тарелочку 50-тысячную купюру. И, одарив бармена лучезарной улыбкой, покинула заведение, помахав на прощание рукой.